Образование, школы, университеты. Утверждается, что безграмотность полностью ликвидирована. Нет ни одного советского гражданина, который не умел бы читать. 67% населения в 1913 году были неграмотными. Число начальных школ в Советском Союзе в 1936 году составляло 164 100. В отличие от 106 тысяч в 1914 году. Увеличение на 64%. Число колледжей и высших технических училищ увеличилось с 91 в 1915 году до 592 в 1936 году, увеличившись на 500%. Население, посещавшее школы в 1936 году, составляло 28 842 тысячи человек. В 1936 году детские сады посещали 1 039 700 детей. В 1935 году существовало 1712 школ для трудового обучения с общим числом учащихся 246 248 человек. 26% всего населения, как утверждается, посещает школу. Утверждается также, что в Советском Союзе в 3,5 раза больше детей посещают школу, чем до войны. Строительство новых школ. Только в Москве в 1935 году было построено и полностью оборудовано 72 большие школы. В 1936 году в Москве должны были построить 152 дополнительные школы. В 1935 году в городах было построено 496 школ, а в сельских районах 1000 начальных школ и 2000 школ семилеток. С 1932 года ежегодные расходы на одного ученика удвоились. Дошкольное обучение. Дошкольное образование является составной частью системы образования СССР. К 1935 году количество детей в дошкольных учреждениях, детских садах и яслях увеличилось по сравнению с 1932 годом на 627 тысяч человек, а в настоящее время составляет около 6 миллионов человек. Прием в высшие учебные заведения. За три года с 1933 по 1935 год в колледжи, техникумы и средние технические училища было принято 1 миллион 300 тысяч человек, а выпущено 485 400 специалистов с высшим или средним образованием. Всего в 1935 году в колледжах и техникумах обучалось 509 900 человек против 477 200 в 1932 году и 124 000 в 1913. Условия жизни и общественные условия. Рост национального дохода. Национальный доход увеличился с 21 миллиарда рублей в 1913 году до 65 миллиардов 700 миллионов рублей в 1935 году. Фиксированные цены 1926-1927. Все эти доходы, как утверждается, прямо или косвенно направляются на улучшение положения рабочих классов, занятость и повышение заработной платы. Утверждается, что с 1930 года безработицы не стало. Число занятых увеличилось в 1935 году на 1 800 000 человек по сравнению с 1932 годом. Следует, однако, отметить, что советская система не допускает безработицы, за исключением лиц, которым не полностью доверяют или которые подвергаются наказанию. Миллионы людей в стране, однако, не работают в тех областях, в которых они хотят работать. И хотя они регулярно работают, они находятся в гораздо худшем положении, чем те, кто наняты в Соединенных Штатах с помощью фондов помощи. Политические заключенные не являются безработными, они работают. Примечание мемуариста. Хотелось бы напомнить, что в том же 1937 году официальная безработица в США составляла 14%. А всего за пару лет до этого каждый четвертый американец лишился работы из-за Великой депрессии. 17 миллионов были признаны безработными, а около 2,5 миллионов еще и лишились жилья. В тот момент, когда посол пишет эти строки, в Нью-Йорке стояли длиннющие очереди за бесплатным супом. А вот в СССР безработицы не стало. Продолжаем. Общая заработная плата увеличилась с 32 миллиардов 700 миллионов рублей в 1932 году до 56 миллиардов 200 миллионов рублей в 1935. Средняя годовая заработная плата на одного рабочего выросла с 1427 рублей в 1932 году до 2371 рубля 50 копеек в 1935 году. Заметное увеличение расходов на вооружение. Совпадая с приходом к власти Гитлера, интересно отметить, что с 1934 по 1937 год процент общих доходов правительства, направляемых на военные цели, вырос с 3,3% в 1934 году до 22% в 1937 году. Общая сумма расходов в 1937 году достигла 22 миллиардов 431 миллиона 30 тысяч рублей, что по официальному курсу составило бы приблизительно 4 миллиарда 200 миллионов долларов, а по нынешнему бутлегерскому курсу рубля 2 миллиарда 200 миллионов долларов. При вероятной реальной стоимости золота это будет, вероятно, в 2 раза меньше. Одновременное увеличение расходов на социальное и культурное обеспечение. Не менее интересно и то, что одновременно с этим чрезвычайным ростом военных расходов расходы на так называемые социальные и культурные цели шли нога в ногу и превышали их. В 1928 году общая сумма расходов на эти цели составляла 1 миллиард 495 миллионов 500 тысяч рублей, 6,4%, тогда как в 1937 году она составляла 26 миллиардов 604 миллиона 552 тысячи рублей, 27% от общей суммы. Расходы на социальное и культурное обеспечение охватывают широкий спектр видов деятельности: образование, детские сады, ясли, больницы, социальное страхование, жилье, драматургию, кино, радио, пропаганду, книги, газеты и так далее. Значение этих цифр не в их абсолютном размере, а скорее в их классификации и точке зрения. Несмотря на военные нужды, правительство постоянно увеличивает свои расходы на эту деятельность.